Наблюдаю вышку, на ней сигнал в бухте «Чужие». Да, радиостанции на Пеликане не было, все-таки их пока удалось сделать существенно меньше, чем хотелось. Но в Москве обещали, что года через два пришлют пару маленьких станций, пригодных для установки даже на такую мелочь, как Пеликан. Сам же сигнал особой тревоги у экипажа не вызвал. Португальцы уже два раза заходили в залив Святого Петра с целью познакомиться с соседями. Значит, сейчас зашли в третий. Ничего страшного, но от пассажира потребуется произвести определенные действия. В силу чего спустившийся с мачты Юнга на четвереньках вполз внутрь правого корпуса и вскоре выполз оттуда с не очень чистым комбинезоном, а Георгий достал из рюкзака накладную бороду и занялся приведением своей внешности в соответствии с возникшими обстоятельствами. И вскоре князь-консорт исчез, а на борту Пеликана появился новый член экипажа. Судя по саже на комбизе, руках и физиономии, помощник моториста. В заливе Святого Петра на постоянной основе базировались две яхты типа «Спрей», «Ёрш» и «Карась» да плюс еще катамаран «Бобр» сестершип «Пеликана». Однако сейчас Георгий узрел тут еще два существенно более крупных корабля. Первым была хорошо ему знакомая трехмачтовая шхуна «Заря», собственно говоря, из-за нее князь-консорт и совершил свое путешествие. Разумеется, не только. Ему вообще не очень сиделось в маленькой и тихой Южной Софии, несмотря на наличие любимых жены и сына. Но тем не менее прибытие в Дурбан Зари являлось официальной причиной визита князя. Кроме русской шхуны, в гавани стоял еще и какой-то незнакомый бриг довольно потрепанного вида. Кажется, португальцы, заметил штурман, осмотрев гостя в бинокль. А вон и комендант порта идет, он, наверное, уже знает, чего они тут забыли. Комендант действительно был в курсе. Бриг Сан-Висенти шел из Европы в ГА, но попал в жестокий шторм, получил повреждения и зашел в бухту Святого Петра для ремонта, без которого, по словам капитана, дальнейшее плавание могло закончиться только на дне, причем очень скоро. В голландскую колонию Капстад Бриг заходить не стал, потому как в последнее время отношения между Португалией и Нидерландами далеки от безоблачных. Вам об этом что-нибудь известно? Поинтересовался князь-консорт. Нет, ваше высочество, хотя обо всех хоть сколько-нибудь значительных изменениях международной обстановки нам сообщают регулярно. Кроме того, лично я оцениваю повреждения брига как не очень серьезные, уж до Лоренсу Маркиша он всяко добрался бы. И, наконец, есть подозрение на то, что на борту находится двое англичан, маскирующихся под португальцев. Ясно, кивнул Георгий, сэры решили маленько пошпионить. Когда они сюда явились и долго ли собираются тут торчать? Пришли позавчера, чиниться собираются еще неделю. И уже успели пожаловаться на дороговизну всего. Вообще-то тут гости были не совсем правы. Цены в Дурбане являлись не такими уж высокими, но торговать разрешалось только за русские деньги. Нарушителям же валютного законодательства грозило до 15 лет каторги. И вот обменный курс, это да, он был, мягко говоря, грабительским. Ага, хорошо хоть, что высадку привезенных на Заре переселенцев ни португальцы, ни маскирующиеся под них англичане не видели, подумал Георгий. Потому как шхуна бросила якорь в Дурбане еще неделю назад, и уточнил, люди в лагере, конечно, ваше высочество. Примерно на такой случай в 7 километрах от побережья на северо-запад от Дурбана был обустроен лагерь для временного проживания. Он мог вместить до 300 человек, а сейчас Заря привезла 220, так что особой давки быть не должно. Сколько рейсов придется сделать для перевозки всего их груза? За 6 должны перекинуть, то есть каждому катамарану придется сходить на Тугелу по 3 раза. Хорошо, сегодня я отдохну, а завтра с утра выделите мне, пожалуйста, 2-3 сопровождающих до лагеря. И еще, меня зовут Федор Петрович Пастухов, я помощник моториста с Пеликана. Ясно, Федор Петрович, разрешите проводить вас в служебную гостиницу. Она недавно открылась, и чужих там не бывает. Да и вообще из постояльцев сейчас только пара ученых-энтомологов с Зари. Понятно, подумал Георгий. Раз энтомологи, значит, из невидимой службы. Были бы археологами, это говорило бы об их принадлежности к военной разведке. Ну, а ботаники, эти от ЧК. У ГБ действующих за границей агентов нет, так что и никакая наука под них пока не зарезервирована. Ладно. Сегодня отдохнем и побеседуем с подчиненными графини Броницкой Брюс, а завтра сразу после восхода, знакомство с людьми, прибывшими сюда для экспедиции в страну, которую император в своей радиограмме назвал Ботсваной, и добавил, что ее надо не только исследовать, но и потихоньку начать присоединять к Южноафриканскому княжеству, оттого и прислан контингент такой численности. Радиограмма заканчивалась словами «Ответственный, Романов Георгий Петрович». За ужином князь-консорт побеседовал с высокоучеными представителями науки энтомологии на отвлеченные темы, то есть не связанные с насекомыми. Кстати, Георгий в них немного разбирался, но не был уверен, что собеседники тоже. Правда, зря, но он просто не знал, насколько серьезно готовит своих агентов невидимая служба. «Золото в Россию повезет Заря», — спросил князь. «Нет, она здесь, как и мы, для обеспечения первого регулярного кругосветного рейса чайного клипера. Знаете, что это такое?» «Разумеется. Так вот, фермопилы уже прошли экватор и самые поздние недели через две недели появятся здесь. Даже если португалец все еще будет торчать в Дурбане, ничего страшного, в заходе сюда секрета нет». Потом фермопилы отправятся в Австралию, а оттуда, в Калифорнию. Вот это будет уже тайком, а для всех интересующихся клипер после Австралии сделает остановку на огненной земле. Оттуда, домой через остров Вознесения. Глава 25. Императрица Елена Лукьяновна любила весну больше всех остальных времен года. А в 1758 году весна выдалась ранней и дружной, что радовало. Да и дети не давали повода для расстройства, а Георгий так и вообще оказался молодцом. А тут еще муж пришел домой с таким довольным видом, что можно было обоснованно предполагать, он подготовил какой-то приятный сюрприз. Разумеется, никто посторонний и почти никто из ближнего круга по виду императора не мог определить, в радости он или в печали, но Елена-то была вовсе не посторонней и даже не из ближнего круга. Они с мужем жили в любви и согласии уже четверть века, научившись за это время понимать друг друга с полувзгляда. «Давай, выкладывай, не томи», — предложила Елена. «Или для нагнетания торжественности сначала чаю попьешь, как хочешь. Хотя чего тут особо выкладывать, он и завариться толком не успеет. Помнишь, ты спрашивала про лазер из рубина, который визирь подарил Бестужеву, а потом я, тебе». Так вот, я только что от Соломатина. Он сказал, что из моего рубина можно сделать лазер. Обрадовалась императрица. Нет, он сказал, что никак нельзя, раньше чем 50 лет при всем желании не получится. И, главное, это не нужно, потому что лазерная указка у него была, и он мне ее отдал. Яков захватил ее с собой в Силур, чтобы играть с кошкой, но им обоим это быстро надоело, так что ее почти не использовали. Батарейки, конечно, давно сдохли. Ура! Где она и сколько вольт ей надо? 3. Максимум, 3,5. На, держи, провода питания уже выведены, красный, плюс. И вот тебе еще плеер, он ему тоже не нужен. Тоже работает, питание такое же. Правда, там записана одна классика. Замечательно. Буду развлекать кота под приличную музыку. Один чаю попьешь, а то я до ужина не успею сделать питание для этих штук. У нас же во дворце есть только свинцово-кислотные банки, а они по 2 вольта, просто так 3 не сделаешь. Чего смеешься, ну хочется мне поиграть, ну и что, разве я против? Вот еще тебе подарок от Соломатина, транзистор, стабилитрон 3В6 и резистор на 510 Ом. А это, схема, как их надо соединить, чтобы получился стабилизатор на 3 вольта. А то я сама не догадалась бы, как. Небось у радиостанции схема посложнее, и ничего. Хотя, конечно, все равно поблагодари Якова Николаевича за заботу. Ох, послезавтра же я собиралась отъезжать на Плещеево озеро. Ничего, возьму с собой и кота, и лазер. Заодно по месту посмотрю, нельзя ли его как-нибудь использовать в качестве прицела. Кого? Кота. Чем острить? Лучше фитиль керосинки подкрути, она тебе сейчас опять весь чайник закоптит. И вообще, не пора ли нам газовые плиты во дворце ставить? Мы же не в Версале каком-нибудь диком живем, надо соответствовать. Братьям Орловым тоже очень нравилась нынешняя весна, но по несколько иной причине, чем императрица. Их финансовое положение, еще два месяца назад наиболее точно описываемое словом «нищета», ныне являло собой пример процветания. Причем с устойчивой тенденцией к росту, ибо Алексей на очередной встрече с братьями выложил на стол приятно звякнувший мешочек. «Что это?» – не понял младший из присутствующих, Федор. «Опять?» – удивился Григорий. «От кого? Сколько и за что?» Без особых эмоций поинтересовался самый старший, Иван, от прусского полковника Иоганна Лимана, привезшего письмо для принцессы Амалии. 1500 талеров, аванс за то, чтобы мы убили короля Фридриха. Если получится, нам заплатят еще 100 000. Брехня. Даже если получится, мы в лучшем случае получим хрен, а то и по пуле каждый, без тени сомнения заявил Иван. Или нас вовсе сдадут сразу, пока мы еще не успеем приступить. Так дела не делаются. Спорить братья не стали, по уговору именно Иван управлялся с их общим имуществом. Ну, разумеется, когда было с чем управляться. То есть он знал, что говорил. Да, кстати, Алеша, а как этот Лиман выглядел? Помолчав, спросил Иван. Среднего роста, тощий, нос с горбинкой, волосы светлые, ни усов, ни бороды, на вид ему лет 40. Он такой же Лиман, как ты, принцесса Амалия. Видел я Лимана. Он на Шванвича похож, каким тот станет лет через 20, если все это время будет жрать водку, как сейчас. Итак, что будем делать, братья? Ничего, пожал плечами Алексей. Никакого Лимана мы в глаза не видели и денег у него не брали. Тем более, что это чистая правда. А что нам какой-то немец ни с того ни сего талеров отсыпал, так это, наверное, ему их девать некуда было. А если его опять встретишь, проткни шпагой или просто шею сверни, это уж как тебе удобней покажется, дополнил Иван. И Мишке Волконскому тоже. Подал голос Григорий. Нутром чую, что не додал он нам денег, гад. Вот только что мы будем в ЧК рассказывать, когда нас туда притащит. Принялся вслух прикидывать варианты Иван. Ведь не поверит там в щедрого немца, пожелавшего остаться неизвестным. Если будем сидеть и ждать, пока возьмут под белые ручки, то без разницы, все равно выбьют все, что им понадобится, начал рассуждать Алексей. Значит, надо заранее оказаться там, куда лапы ЧК не дотянутся. Чай, деньги у нас теперь есть. В Англию или во Францию? С надеждой поинтересовался Владимир, уже примерно с полгода как убедивший себя в том, что Москва ему надоела хуже горькой редьки. Кому мы там нужны, пусть даже и с деньгами? И много ли ты, Володенька, слов-то по-английски знаешь? Нет, братья, думается мне, что нам прямая дорога в Пруссию. Там хоть к благородным дворянам подобающе относятся, а не как здесь или в Лондоне. А что в Лондоне не так, то, Володя, что по-настоящему благородными там считаются только свои, а все пришлые, по их мнению, это дикари, пусть и с какими-то туземными титулами. Так все-таки предлагаешь прибить Фридриха и получить обещанные за него деньги. А что, я не против. Сколько там будет? Алексей вздохнул. Нет, конечно, у брата Григория имелась масса неоспоримых достоинств. Одни кулаки чего стоят, но повышенная острота ума в их число никогда не входила. Нет, Гриша, не станем мы Фридриха убивать. Во-первых, хрен у нас это получится. Во-вторых, учинять подобное, оно как-то не по-христиански. Потому как ни копейки за короля нам больше не дадут даже в случае успеха, это к гадалке не ходи. А вот сам король, ежели мы ему раскроем злодейский замысел против его персоны, в долгу не останется. Ни деньгами, так чем иным отблагодарит, у него с этим правильно дело поставлено. А дадут нам отпуск-то по службе? Вряд ли, Гриша. Да и не нужен он, подобные дела следует вершить тайно. Алексей ненадолго задумался, на его лице отразилась напряженная работа мысли, и вскоре он выдал ее результат. А дабы нас ни к ночи будь помянутая чека в дороге не задержала, надо сделать так, чтоб ей тут, в Москве, занятие нашлось. Да такое, какое ни на что иное времени и сил не оставит. С этими словами Алексей развязал мешочек и отсыпал примерно десятую часть находившихся там монет. Получилась хоть и небольшая, но все равно приятная на вид кучка. «Гриша, ты, кажется, с Посеком дружен. Вот и отдай ему эти деньги, да поскорее. Он ведь после разжалования в подпоручики сам не свой ходит, того и гляди совсем с катушек сорвется. Да скажи, что почти вся охрана Лефортовского дворца ныне куда-то с императрицей отбыла, а на днях и сам император в Твери собирается, так что во дворце, почитай, семеновцев совсем не останется. А все золото, что из заморской страны Австралии привезено, хранится в подвале западного крыла дворца, это где на втором этаже императорские покои. Откуда ты все это знаешь? Изумился Григорий. Алексей с еле заметным сожалением глянул на брата. «Да не знаю я ничего, но Пасик-то наверняка знает еще меньше, а вокруг него недовольные и так уже кучкуются, когда же в его карманах деньги зазвенят, они вообще слетятся, как мухи на дерьмо. Думаю, устроить неплохую бучу народу хватит, и чем заняться чеки, пока мы в пути будем, тоже. Тогда надо и Сашке Швановичу рублей 10 дать». После краткого мыслительного процесса родил идею Григорий. Он, как выпьет чуть более обычного, дюжи злой становится, с ним тогда вообще никто совладать не может. «Согласен», — кивнул Иван, мельком глянув на еще не до конца рассосавшийся фингал под левым глазом Гришки. «Надо сказать, что Алексей, хоть почти ничего про дворцовую жизнь и не знал, все же случайно слегка приблизился к истине». Императрица действительно отправилась на Плещеево озеро, и император на самом деле собирался отбыть, правда, не в Тверь, а в Тулу. В главном же, то есть насчет золота, Алексей Орлов был глубоко неправ. Драгоценного металла, а уж тем более добытого в Австралии, во дворце вообще не было. Бумажные же деньги на текущие расходы императорская чета хранила в тумбочке, стоящей у изголовья их общей кровати. Глава 26. Если подходить к вопросу строго, то, конечно, Петровск на куличках был никаким не городом, а всего лишь селом по всем параметрам, кроме численности населения. Ну сами посудите, каменных строений, ни одного, деревянных, 22, включая маяк, православную церквушку, двухэтажную управу и шалаш, на скорую руку собранный из веток, скрепленных местными лианоподобными растениями. Ну то есть село, оно и есть село, однако во всех документах гордо именующееся городом. Правда, этот населенный пункт имел одну особенность, резко отличающую его от большинства прочих не только в 18, но в какой-то мере и в 21 веках. Она состояла в степени обеспеченности горожан жильем. На каждого из них приходилось более чем по 60 квадратных метров жилой площади. Получилось же так именно из-за того фактора, благодаря которому Петровск не тянул не только на город, но даже и на село, численности населения. Если считать только граждан, то оно составляло 19 человек, плюс 21 дама из здешних. Их предоставляли колонистам во временное пользование местные жители в обмен на скобяные товары, галантерию, трикотаж и продовольствие. Впрочем, всякий раз оговаривалось, что в случае подтвержденного обоюдного согласия за отдельную плату даму можно будет забрать и навсегда. Шалаш же был консульством, где жили представители аборигенов, непосредственно осуществлявшие обмен. После того, как пару лет назад дикари нечаянно спалили специально для них построенную избушку, да еще чуть не сгорели сами, в дома их селить перестали. Ныне в форпосте Российской империи на южном побережье Австралии был праздник, в Еленинскую бухту, которая на тех картах, что когда-то давно молодой иконописец Кротов перерисовывал с планшета, именовалась заливом Порт-Филипп, зашел бриг «Меркурий» под командованием капитана Андрея Спиридова, сына знаменитого адмирала. Уже поздним вечером, когда празднество пошло на убыль, состоялась обстоятельная беседа капитана с главой небольшой колонии Харунжем Василием Нособоем. «Такие дела, Василий Лукич», — начал капитан, — «похоже, ваша смена не досидит тут положенные 3 года. Англичане о нас прознали», — оживился Харунжий. «Да, наконец-то, а то в Москве уже и не знали, что делать, хоть самим информацию сливать. Однако в конце концов проснулись лимонники, так что через полгода примерно жди гостей. Вы тут золото-то хоть сколько-нибудь намыли? Да какое там? Всего граммов 300, не более. Хотя, впрочем, никто этим всерьез не занимался. Ничего, я вам привез около 3 кило. Значит, пусть кто-нибудь рукастый попробует сделать из него стопки там, ложки, даже миску, если получится. Андрюш, да откуда же у нас тут златокузнец возьмется? Такой и не нужен, обычного хватит. Все должно быть изготовлено грубо, как будто золото у вас тут дешевле меди, вот и делаете из него утварь. Чтоб, значит, у англов жадность-то посильнее взыграла и разум затмила. Ага, задумался Харунжий, я тут недавно чуть зуб не сломал. Кашевар, собака, кенгуру на вертеле жарил, а пулю ухитрился оставить в тушке. Вот и гостям можно будет такое устроить. Только с золотой пулей. Сойдет. С ружьями у тебя тут как? 250 старых тульских фузей на складе, и к ним пороху и свинца по 160 выстрелов на ствол. Нормально, я тебе еще 520 прусских карабинов привез и припасов к ним. Значит, начинай потихоньку учить аборигенов обращению с оружием. Да, и не забудь получить 2 бочонка с красной краской. Зачем? Мишени красить. Англичане же ходят в красных мундирах, так что пусть местные привыкают заранее. И вот еще что. Сразу после встречи с англичанами личный состав будет эвакуирован, но не весь. Должны остаться военные советники, как минимум 3, дабы местные палили не в белый свет, а куда надо. Разумеется, добровольцы. Контракт на 5 лет. Оклад 2000 рублей в год старшему и 1200 остальным. Плюс премии и личное дворянство по возвращению в Россию. Страховка на случай смерти или увечья 5000. Найдешь желающих. А чего их искать? Я уже согласен, пойду старшим. Минька Хобот с Сашкой Змеевым точно не откажутся, да и кроме них, думаю, уж пара-то ребят наверняка найдется. Предыстория появления Меркурия в Еленинской бухте была такова. Обрывочные слухи о том, что премьер-министр начал какую-то секретную операцию в России и Пруссии, дошли до первого лорда Адмиралтейства довольно быстро, еще в феврале. Все-таки джентльменам, в отличие русских придворных, никто еще не вбил до уровня рефлекса понятие о том, как следует хранить государственные тайны, причем неважно, от своих или от чужих. А в аппарате премьера было несколько бывших моряков, так что адмирал Энсон был вовремя проинформирован и задумался, не имется этому выскочке, занявшему свой пост только от того, что раньше там сидел его брат. И, значит, пора заняться реализацией собственных планов, потому как золото мимо карманов, если суммировать все соответствующие слухи, проплывает ну просто неприлично много. Любую же операцию нужно начать с разведки, тем более что король уже спрашивал адмирала, с чего это русские наоткрывали в южном полушарии прорву новых земель, а английский флот ведет себя так, будто это его вообще не касается. Значит, пора отправлять хорошо снаряженную исследовательскую экспедицию к южному побережью Австралии. По обрывкам сведений, дошедших до адмиралтейства, русские добывали золото где-то там. Военных в данной экспедиции должно быть поменьше, в идеале хватит 2-3. Зато не экономить на ученых, послать не только географов, но и ботаников плюс к ним, гулять так гулять. Даже астрономов. Причем таких, имена которых наверняка известны русским. И командовать экспедицией должен достаточно молодой человек, еще не в чинах и не успевший проявить себя в морских сражениях, но опытный и инициативный моряк. Кажется, над кандидатурой особо долго думать не придется, она уже есть. Это Джеймс Кук. Сведения о том, что англичане готовят экспедицию, дошли до Лефортовского дворца в середине апреля. Император как раз собирался следующим утром отправиться в Тулу, как пришла радиограмма из замка Бельвю. Маркиза де Помпадур сообщала, что ей, правда чисто случайно, стало известно, англичане снаряжают исследовательскую экспедицию в южное полушарие на корабле «Дискавери». Командовать он и будет Джеймс Кук. Но почему аборигены съели Кука? Промулыкал про себя Новицкий. За что, неясно, молчит наука. Пожалуй, рановато еще его есть, молодой, тощий, пусть сначала жирок нагуляет. Значит, надо будет сообщить в австралийскую колонию, чтобы его там приняли со всем возможным радушием. Накормили, напоили, рассказали обо всем, о чем можно, а потом по пьяни проболтались о том, о чем якобы нельзя. Все какое-то развлечение будет, а то скучно там людям посреди кенгуру, дикарей и ядовитых гадов. Каждые 3 года приходится менять состав. Правда, некоторые уже вернулись с женами, причем один, аж с 2. Но это все будем решать потом, после возвращения из Тулы. Пока там еще Кук доберется до Австралии, а первая партия нарезных казнозарядных пушек гаубиц калибром 105 мм уже готова к приемным испытаниям. Надо сказать, что в Москве немного недооценили как организационные способности Кука, на которые удачно наложилась всемирная поддержка адмирала Энсона, так и некоторую авантюристичность характера молодого капитана. В результате подготовка экспедиции заняла всего месяц, а путь до Австралии – неполные 4. Так быстро получилось потому, что Кук пошел туда по маршруту адмирала Эдвардса, то есть от Африки и до самого финиша держался между 40-й и 45-й параллелью. Это был немалый риск, однако в случае успеха скорость движения заметно возрастала. Риск же состоял в том, что 40-е южные широты не зря назвали ревущими. Штормы там были частым явлением, причем такие, что попавший в них сколь угодно прочный корабль имел не так уж много шансов дотянуть до улучшения погоды. Единственным спасением могла стать высокая скорость корабля, развиваемая при сильном ветре, по направлению близком к попутному. То есть корабль для плавания в 40-х широтах должен был иметь большое удлинение корпуса и немалую площадь парусов. Тогда у капитана появлялась возможность при первых признаках ухудшения погоды принять немного севернее и на предельной скорости убежать от шторма. Ну, а если он этого не успевал, кораблю и экипажу приходилось плохо. Однако бриг Discovery был заложен как торговое судно, то есть он являлся крепким, надежным, но особыми ходовыми качествами не отличался, в отличие от русских шхун. Капитан Кук был в курсе перечисленных выше особенностей маршрута, но все же решил рискнуть. И в основном не из-за авантюризма, а благодаря ответственному отношению к порученному делу. Кук высоко оценивал русскую разведку и понимал, что надо очень спешить, дабы оказаться в Австралии раньше, тем туда дойдут сведения о его экспедиции. Правда, из-за 2 фактов, которых англичанин не знал и знать не мог, по большому счету его спешка была напрасной. Первый факт состоял в том, что радиоволны невозможно обогнать ни на каком, пусть даже сколь угодно быстроходном корабле. А второй, русское поселение на юге Австралии создавалось с единственной целью – произвести нужное впечатление на прибывших туда англичан. И, значит, было более или менее готово к прибытию долгожданных гостей всегда, к довольно узкому проливу, ведущему в Еленинскую бухту, Discovery подошел ранним утром. Разумеется, не исследовать столь потенциально удобное для расположения колонии место было нельзя, и бриг, убрав часть парусов, медленно и осторожно вошел в пролив. Через 2 часа Кук убедился, что одна из задач экспедиции выполнена, точно по курсу обнаружилось поселение, которое, скорее всего, было именно русским. Кук взял мощную подзорную трубу и вскоре заметил, что городок покинула колонна численностью примерно человек в 100 и быстро скрылась в лесу, с запада довольно близко подходившему к домам. А примерно через полчаса, еще одна такая же. Капитан не очень понимал смысла увиденного действия. Жители покидают город, зачем? Они что, ожидают нападения и артиллерийского обстрела? На самом деле никто Петровск на куличках не покидал, а уж тем более в таких количествах. В обоих случаях Кук видел одних и тех же людей, которые, зайдя в лес, сделали круг и повторили маршрут. Кроме того, каждый нес на плече шест, на котором спереди и сзади болталось по два чучела. То есть численность колонн зрительно была сильно увеличена. Русские радушно встретили гостей, и вскоре Кук, как ему казалось, понял причину спешного ухода большей части жителей в лес. Его явно хотели убедить в том, что два десятка мужчин довольно-таки разбойничьего вида и столько же женщин, скорее всего местных, и есть все население города. Даже если бы он не заметил недавней эвакуации, то для кого тогда в городке столько домов? Причем довольно больших, отнюдь не хибарок. За обедом Кук совершенно случайно сделал чрезвычайно важное открытие. Жуя мясо очень вкусного местного зверя, коего русские называли кенгуру, он вдруг почувствовал во рту какой-то посторонний предмет, а достав его, убедился, что это пуля. Но даже при беглом взгляде было ясно, что она отнюдь не свинцовая. Так как обед к тому времени уже довольно явственно приобрел признаки пьянки, то никто из хозяев не обратил внимания на находку гостя. А вечером, когда пьянка стала, по крайней мере с точки зрения англичан, безудержной, младший штурман Вильям Шерман тоже смог проявить полезную инициативу, увидев, как один из русских, опьяневший сильнее своих товарищей, после трапезы не сунул свою ложку за голенище сапога, как остальные, а забыл на столе, Вильям незаметно спрятал ее в карман. Уже на Discovery Cook убедился, что и пуля, и ложка действительно сделаны из золота. Значит, основную задачу экспедиции можно было считать выполненной. Ну вот, ходят тут всякие, а потом ложки пропадают. Прекрасным ранним утром усмехнулся Харунжи Насобой, глядя вслед уходящему на всех парусах английскому бригу. «А ты, Михеев, чего лыбишься? Взрослый же вроде мужик, не вьюнож какой зеленый, а за весь день так и не смог добиться, чтобы у тебя вилку украли. Не стыдно, Василий Лукич, да кто ж знал, что они такие честные?» Прямо под носом ему, гаду, вилку оставил, а он не взял. Причем тут честность? Смотреть надо было, кому под нос ее подсовываешь. Я же вам ясно говорил, первым делом убедиться, что на одежде окучиваемого есть карманы. Ежели их нет, то куда он твою вилку сунет, за щеку, что ли? И кроме того, этот вообще пьян был сверх всякой меры. Он и пушку-то под своим носом небось не увидел бы, не то что вилку. Ладно, чего уж после драки кулаками махать. Собирайтесь, ребята, скоро заря придет. Да заранее мне список составьте, кто свою бабу с собой берет, а кто здесь оставляет. Ответственный, ты, Михеев, а то знаю я вас, до последнего тянуть будете. Глава 27. Питер, может действительно новый дворец построим? Вздохнула императрица, грустно смотря на разгром в большом ассамблейном зале Лефортовского дворца, в нескучном саду, сразу за имением Соломатина. Думаешь, трудно будет этот привести в порядок? Удивился Новицкий. Нет, чего здесь трудного, но ведь тесно тут. Узел связи перенести пришлось, куда это годится? Императору, чтобы радиограмму принять или отправить, на коня лезть приходится. Ничего, скоро мотоцикл построим. Еще хуже получится, он же реветь на всю Москву будет. Ревели спортбайки с примотоками, да и то в соломатинском ноутбуке, в жизни они, насколько я помню, все же не так шумели. Ну а нам такие излишества ни к чему, сделаем что-нибудь простенькое вроде мопеда. Насчет же дворца, почему бы и нет? Я над этим тоже думал. Своими средствами поучаствуешь? Конечно. Тогда с тебя проект, и начинаем строить. На время ремонта переедем куда-нибудь или здесь останемся? Да, наверное, здесь. Я смотрела, наши покои практически целы, только пару стекол вставить. И гарью не воняет, пожар до них далеко не дошел. А вот Михаилу с Амалией действительно жить стало негде, так что пусть они в узкое едут. Может, подарим его им насовсем? Можно, заслужили, согласился император. Особенно Михаил. А мне кажется, особенно Амалия, усмехнулась императрица. Она тоже отличилась. Насколько я успела понять из расспросов, да, интересно. Протянул его величество. Михаил подстрелил 12 нападавших. А эта валькирия тогда сколько? Ни одного. Так в чем же дело? Именно в этом. Грамотный командующий должен не палить из ружей да револьверов и не с саблей на врага бросаться, а сидеть в безопасном месте, все знать, все видеть и на все реагировать. Насчет сабли, это ты про Миниха. Зря, у него другого выхода не было, он же этим гадом чуть ли не первым попался. Врачи говорят, если не случится чудо, не жилец. Жаль, в другом варианте истории он прожил подольше, а здесь чудо вряд ли случится, больно уж ослаб генералиссимус здоровьем после крымского похода. Наверное, от того, что там в ссылке он вел здоровый образ жизни, а тут, в столицах, не очень. Но все же, отчего ты решила, что командовала обороной Амалия? Якова не расспрашивал, все говорили, Наташа Хованская, это которая Бурбон. Да, хорошая девочка, и исполнительная, и с инициативой, но она была ординарцем у Амалии и передавала ее приказы. Точно. Почти наверняка да. Тогда нам, наверное, следует определиться в вопросе возможной женитьбы на ней Михаила. Хорошо, давай определимся, кивнула императрица. Значит, я, за, ты тоже, мнение молодых не спрашиваем, потому что, во-первых, и так его знаем, а во-вторых, из соображений самодурства, императором положено. Фридриха, что ли, спросить для приличия? Разумеется. Пожалуй, сегодня же пошлю гонца с личным письмом, а мы потихоньку начнем готовиться к свадьбе. Как смотришь, если попрошу тебя заняться этим? Что-то неохота мне такое событие Мавре доверять, а у меня не получится. Ладно, хватит прибедняться. Лучше нашу свадьбу вспомни. Меня так до сих пор в дрожь бросает. В общем, пусть подготовкой все-таки занимается Шувалова, а я за ней присмотрю. Да, и скоро нам хоть что-нибудь расскажут о причинах произошедшего. Поспешность нужна только при ловле блох, напомнил жене император. Не будем торопить профессионалов. А бунт, да, очень странный. Не просто бессмысленный. Русскому бунту таким положено быть по определению, но ведь еще и дебильный. К тому же оба заводилы мертвы, так как в первых рядах на штурм бросились. В общем, как хоть что-то прояснится, нам непременно расскажут. В это же время в Берлине король Фридрих, которого уже иногда за глаза называли великим, тоже беседовал со своей женой. «Ты считаешь, что этим гвардейцам можно верить?» Решил уточнить. «Думаю, что да, все сходится. Но кому, черт возьми, из наших могла понадобиться моя смерть? И, главное, у кого хватит решимости это все организовать? А если это не наши? Кто тогда, англичане? Разумеется. Вспомни, что в таких случаях говорили римляне, куй продест, то есть, кому выгодно. Им больше всего, причем при любом исходе покушения, хоть оно увенчается успехом, хоть нет. Единственное, чего островитяне не предусмотрели, это что исполнители нам сразу все расскажут. Да, это удачно получилось. Наверное, их надо наградить. Как думаешь, чем лучше? Дарованием прусского дворянства. Денег у них и своих хватает. Король удовлетворенно кивнул. Расставаться с деньгами, когда без этого можно было обойтись, он не любил. Но и оставлять услуги без награды тоже было нельзя, он это отлично знал, а тут все так удачно повернулось. Елизавета тоже была довольна и вообще пребывала в предвкушении. Дело в том, что влюбленность, некогда существовавшая у них с Фридрихом, давно прошла, и теперь супруги, не порывая отношений друг с другом, иногда позволяли себе слегка развлечься на стороне. Каждый был более или менее в курсе похождений своей дражайшей половины, но смотрел на это снисходительно. Оба по молчаливому согласию соблюдали условия, не учинять скандалов и не выпячивать свои шалости на всеобщее обозрение. Король занимался подобным несколько реже королевы. Просто потому, что у него было гораздо меньше свободного времени. А у Елизаветы, естественно, его было больше, и она, покинув королевский кабинет и направляясь в свои покои, размышляла, кого из братьев Орловых можно осчастливить своей взаимностью. Лучше всего, конечно, Владимира, такой милый, такой молоденький, но глупый. Григорий, этот, без всяких сомнений, настоящий мужчина, и, не будь он таким дураком, вопросов бы не было. Да, пожалуй, решено, именно Алексей. По крайней мере, с него надо начать, а потом можно будет сделать выбор, как же это говорил Петенька, ведь какие умные слова были, а, вспомнила, на основе экспериментальных данных. Когда супруги долго живут вместе, они даже в мыслях становятся похожи, и прусское королевское читание являлось исключением. Сразу после ухода жены король попытался вспомнить имя недавно появившейся в Берлине испанской дворянки, год назад овдовевшей в Мексике и по связанным с наследством делам прибывшей в Пруссию. Как же ее зовут? Мария Луиза де Хирон или Мария Элиза де Кирос? Впрочем, какая разница? Женщина она потрясающая, а с именем можно будет разобраться по ходу дела. В чем-то король был прав, дама действительно недавно прибыла из Мексики. Но вот туда она попала с острова Табаго, а до того обитала не в Испании, а в России, где 3 года назад с отличием закончила обучение в Институте благородных девиц. В России расследование апрельского бунта было в первом приближении завершено только в конце мая. Столь много времени потребовалось от того, что больно уж он был нелогичным и вообще смог произойти только благодаря совпадению во времени 3 событий: отъезда императора в Тулу, императрицы, на Плещеево озеро и, кроме того, весеннего половодья Яузы, снесшего деревянный мост, по которому семеновцы могли кратчайшим путем попасть из казарм к Лефортовскому дворцу.